Мне эта незамысловатая история понравилась. Сразу видно, что Вандерхузе выдумал ее сам и, скорее всего, только что. К моему огромному удивлению, Комову история понравилась тоже. Уже на середине рассказа он перестал блуждать взглядом по столу в поисках горчицы, уставился на Вандерхузе и не спускал с него прищуренных глаз до самого конца, а потом высказался в том смысле, что идея невменяемости одного из партнеров по контакту представляется ему теоретически любопытной. Во всяком случае, до сих пор общая теория контакта не учитывала такой возможности, хотя еще в начале 21 века некий Штраух выдвигал предложение включать шизоидов в состав экипажей космических кораблей. Уже тогда было известно, что шизоидные типы обладают ярко выраженной способностью непредвзятого ассоциирования. Там, где нормальный человек в хаосе невиданного волей-неволей стремится углядеть знакомое, известное ранее, стереотипное, шизоид, напротив, не только видит все так, как оно есть, но способен создавать новые стереотипы, прямо вытекающие из сокровенной природы рассматриваемого хаоса. «Между прочим», — продолжал Комов, понемножку разгораясь, «это свойство оказывается чрезвычайно общим для шизоидных представителей разумов самых различных типов. А поскольку теоретически совершенно не исключена возможность, что объектом контакта окажется именно шизоидный индивидуум, и поскольку своевременно неразгаданная шизоидность может в ходе контакта привести к тяжелейшим последствиям, проблема, затронутая вами, Яков, кажется достойной определенного научного внимания». Вандерхузе, ухмыляясь, объявил, что дарит Комову эту идею, и сказал, что пора трогаться. При этих словах Майка, заинтересовавшаяся было и слушавшая Комова с полуоткрытым ртом, сразу увяла. «Я тоже сразу увял. Все эти разговоры о шизоидах навели меня на неприятные размышления. И вот что тогда произошло. Вандерхузе и Майка уже вышли из кают-компании, а Комов замешкался в дверях, повернулся вдруг, крепко взял меня за локоть и как-то жутковато пристально шаря по моему лицу своими холодными серыми глазами, тихо и быстро проговорил. — Что это вы приуныли, Стась? Что-нибудь случилось? Я обалдел. Меня наповал сразила поистине сверхъестественная проницательность этого специалиста по шизоидам. Но мне все-таки удалось мгновенно взять себя в руки. Слишком многое для меня решалось в этот момент. Я отстранился и с безмерным изумлением спросил: «О чем вы, Геннадий Юрьевич?» Взгляд его продолжал бегать по моему лицу, и он спросил еще тише и еще быстрее: «Вы боитесь остаться один?» Но я уже прочно сидел в седле. «Боюсь?» — переспросил я. «Ну, это слишком сильно сказано, Геннадий Юрьевич. Я не ребенок все-таки». Он отпустил мой локоть. «А может быть, полетите с нами?» Я пожал плечами. «Я бы с удовольствием, но ведь вчера у меня были неполадки. Пожалуй, мне все-таки лучше остаться». «Ну-ну», — произнес он с неопределенным выражением, резко повернулся и вышел.